Вот этот финал. Блажен, кто праздник жизни рано оставил. Душераздирающий финал. Для многих комментаторов, литературоведов это такая, ну, виньетка как бы. Но, правда, пытались расшифровывать вот эти последние строфы. Иных уж нет, а те далече. Это там декабристы сосланы и так далее. Хотя, конечно, и декабристы, но не только о них идет речь. Потому что роман начинался 7 с лишним лет назад, когда еще многие были живы, и другая была жизнь. То есть как много прошло времени. Или пытались «Атас, который образован, Татьяна, милый идеал». А в «Черновике» было «Отец, которых образован». То есть это как бы собирательный образ женщины Татьяны. Вот «Иных уж нет, а те далече» – это изречение Саади, великого поэта. Оно было и по поводу Бахчисарайского фонтана тоже. Так что речь идет прежде всего о том, что жизнь связана с потерями. Вот о чем речь идет. И о Татьяне, вот, и те, с которых образован, он убирает множественное число, оставляет «Атас, который образован». Ибо и с множественным числом получалось слишком литературно. Вот собирательный образ, а ему нужно, чтобы она была одна и живая, настоящая. Поэтому «Таз, который образован». Вот 7-я же глава, помните, кончается словами «Хоть поздно, а вступление есть». Очень смешно, остроумно. Глава кончается словами «А вступление?» И как бы вступлением, причем, тем более предпоследняя глава. А шутка, ну, получается, не совсем, потому что вступление к 8-й главе, те дни, когда в садах лицея, в самом деле у этого вступления масштаб годится для всего романа в целом. Вот его бы в начало романа. И сначала, конечно, перекличка с стихотворением «Демон», «В те дни, когда мне были новые все впечатления бытия», «В те дни, когда в садах лицея» и так далее. Это сознательная перекличка. И вот в тот тяжкий период начала 20-х годов, когда вот дух отрицания, дух сомнения его вселился в него и мучил его, его муза спасала. Он в 35-м году он напишет в «Черновике» стихотворение «Вновь я посетил». «Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой». Вот тогда было такое время, в 20-х годах тоже. И вот этот свой гений Пушкин настолько чувствует отдельным от себя, то есть не своей принадлежностью, не своей заслугой, не своим качеством. Кстати, Франк, Семен Людвигович Франк, замечательный русский мыслитель, он говорил, что у Пушкина было 2 основания внутренней религиозности, даже когда Пушкин считал себя неверующим. Это святость и обожествление красоты и святость творчества, так сказать, вот, дара, гения. Вот он настолько чувствует гения не своей ношей, а только тем, что ему дано, дар подарено ни за что. Только в силу того, что он может, как говорится, вместить это, но ни за какие заслуги. Что он предельно пытается воплотить музу в живое существо, отдельное от него. Старик Державин нас заметил, то есть нас с нею заметил. И после этого, казалось бы, должно случиться какое-то чудо, потому как Державин заметил, и дальше идет 10 строк точек, он там убрал 10 строк, идет такая большая пауза вроде бы. И после того, как старик Державин заметил и в гроб сходя благословил, вдруг идет, создается пауза, а после нее ничего чудесного, легкомыслия и безобразия. Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, как он писал в «Тырине воспоминания», свои утраченные годы. И вот он тут говорит: «И я в закон себе вменяя страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя музу резвую, привел» и так далее, и так далее. Он ее водил вот на эти пиры, на эти гулянки, на эти пьянки. И там она читала стихи, и молодежь минувших дней за нее буйно волочилась. Это все рисуется, с одной стороны, с трезвой такой горечью, а с другой стороны, все-таки не без любования. Молодой был. Как было хорошо. А потом он отстал от них, ну и отстал от их союза, и вдаль бежал. Ну, бежал, когда его сослали. Ну, вот он так это называет, да. «Она за мной». бегает, как влюбленная девочка. Хотя уже давно, в 21-м году, у него было стихотворение «Муза», где она младенчицу моем, она меня любила, и семиствольную цевницу мне вручила. И она там выглядит как чуть ли не мать или наставница. А здесь она другая, она бегает за ним, как влюбленная. И вот занятное место. Как часто по скалам Кавказа она Ленорой при луне со мной скакала на коне. Что такое Ленора? Кто такая Ленора? Я напомню, что Жуковский трижды переводил балладу Бюргера «Ленора». Один раз это была Людмила баллада, второй раз была Светлана баллада, которая в пятой главе фигурирует, эта баллада этой, и в третьей главе Ленский говорит, которая Татьяна спрашивает о ней, да та, которая молчаливая, как Светлана, зашла и села у окна. Грустная, молчаливая, как Светлана. Вот Людмила, Светлана, и потом в конце последний написал Ленора все, то есть он более буквально перевел балладу Бюргера. Так что Ленора – первоисточник Светланы, но почему она скакала на коне? Владимир Владимирович Набоков в своем комментарии говорит так. «Долго гадал я, почему Пушкин предпочел сравнить свою музу с этой перепуганной девой». И тут же он, значит, вспоминает о декабристах, потому что ибо в балладе Бюргера мелькает виселица. Значит, тут же вспоминается декабрист. Но какая же виселица и декабриста, когда Ленора по скалам Кавказа с Пушкиным скакала в 20-м и 21-м годах, может быть, только еще до всяких декабристов. И у того же Набокова, немножко выше, цитируется Людмила, то есть та же Ленора. «Светит месяц, дол сребрится, мертвый с девицей мчится». Мертвый с девицей мчится. Людмила, она же Ленора, скачет на коне со своим женихом, который оказывается мертвецом. И дальше он лежит в гробу, руки сложены крестом, совсем как у в 7 главе кукла чугун Наполеона с руками, сжатыми крестом. То есть Ленора с ним, вот автором, скакала как с мертвым женихом. Получается, она Леноры при луне со мной скакала на коне. Это как раз те годы, которые породили творение «Демон», о которых Пушкин напишет: «Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, я воскрес душой». То есть муза не перепуганная дева, как у Набокова, а спасительница от духовной гибели. Вот она из мертвеца его сделала из него живого. Но братья-филологи не слышат часто человеческого содержания, а слышат только литературное. И дальше уже она уже не бегает за ним, а водила слушать шум морской, хвалебный гимн отцу миров. И вот она. Потом Молдавия, цыганы, конечно, поэма. И вот она в России, в саду моем, явилась барышней уездной. Тут объяснять нечего, кем она явилась. Как он на нее смотрит. Вот сквозь тесный ряд аристократов, военнофрактов, дипломатов и гордых дам она скалит. Вот села тихо и глядит. Она глядит. И все дальнейшее, очевидно, происходит под ее взглядом. Или она наблюдает за концом романа, или, может быть, она его диктует, уж кто знает. Она вот здесь присутствует и глядит на все это. И это она видит вот как бы кинокадр Раута, любуясь шумной теснотою, и эту смесь чинов и лет, и темной рамою мужчин в круг дам, как около картин. У Набокова замечательно сказано, поэтому сравнение банально, выражение неуклюже, да и вся строфа неудачна. Но муза продолжает смотреть и замечает кого-то. Кто он таков? Ужель Евгений? И тут, как только произнес слова «Ужель он?», так точно он, вдруг вламывается какой-то собеседник анонимный, некоторый НН. Собеседник, автор своим вопросом. Давно ли к нам он занесен? Все тоже ли он усмирился? Или корчит так же чудака? Ну, так далее, так далее. Вот такой, в общем, светский человек, которому, в общем, вот очень интересно. И не раз отмечали сходство, почти тождество этих вопросов, которые этот дяденька задает, с тем, что приходит в голову Татьяне в 7 главе об Онегине, когда она читает онегинские книжки. Ведь она там говорит, кто ж он, уже ли подражание, ничтожный призрак, или еще москвич в городливом плаще, чужих причуд истолкований, еще раньше чудак, чужих причуд истолкований, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он? И все практически замечают, что вот эти догадки Татьяны, они с ними полностью совпадают, эти вопросы вот этого неизвестного собеседника. Объясняют это там по-разному. Вот Набоков, автор этому собеседнику как отвечает? Зачем же так? Знаком он вам? А тот говорит, и да, и нет. Ну, потому что и нам он знаком, и да, и нет. Пока что еще. И автор потом говорит, зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? И дальше начинает его защищать с пеной у рта. Зачем, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем и так далее, и так далее. И странная разница. Там, в 7 главе, автор как бы соглашается с оценками Татьяны и пародии и все прочее, во всяком не возражает, а здесь он просто, повторяю, с пеной у рта защищает. Вот по-разному объясняли. Набоков объяснял так, что это нужно автору, чтобы облагородить убийцу, прежде чем заставить его влюбиться. Вот так Набоков. Юрий Михайлович Лотман. Это здесь множественность точек зрения в романе. Это такая чисто филологическая формула. Внезапное изменение авторского отношения к герою. Почему внезапно, зачем изменение, непонятно совершенно. Потому что получается так, что опять обо всем судится отдельно, вне общего контекста его человеческого смысла. Контекста жизненного, человеческого, а не только литературного. Комментаторы словно не верят, что герои – живые люди, и что у автора есть некоторые человеческие причины для такого поведения. И приходится объяснять. Но перед этим некоторое отступление вперед. Глава 8 написана в основном в Болдине в 30-м году, потом доделана окончательно в 31-м году. В этом же 30-м, когда был черновой вариант сделан, вышла в свет 7 глава, предыдущая. То есть к этому времени свеженькая. Критика встретила очень кисло. Булгарин, конечно, Фадей Венедиктович, очень был недоволен этим. Я, по-моему, про это говорил. Ну, как рассеять горе Тани, вот как посадить деву в сани, повезут из здешних мест в Москву на ярмарку невест. Мать мается, что-то скучает дочка, конец будет в голове и точка. Ничего там не происходит, ничего, так, в общем, болтовня какая-то. И все это на памяти автора, все эти травля. Да ведь он так и говорит. И альманахи, и журналы, где поучения нам твердят, где нить, так меня бронят. А где такие мадригалы себе встречала иногда? «Sempre bene», господа, по-итальянски «sempre bene» значит «и на том спасибо». То есть автор передает смысл этих мадригалов журнальных. Мол, не бог весть, что Пушкин написал, но и на том спасибо. Вот в критической статье знаменитого тогда критика Надеждина «Вестники Европы», там очень немало аннотаций, придирок. Ну, иногда критик по головке поглаживает автора. То есть доставит автора мадригалов. И вот один из них. «Пусть Онегин величается названием романа. Так и быть уж. Как ни зови, знай свое дело. Евгений Онегин – это рама, в которую нашему поэту заблагорассудил вставить свои фантастические наблюдения над жизнью. Сама рама смастерена неудачно, но картинки большей частью прелестны. Они производят вполне эффект, требующийся от подобных поэтических безделок». Вот, пожалуйста, и на том спасибо. Может быть, эту критику имеет в виду Пушкин, когда пишет вот про альманахи и журналы. Есть еще один намек на критику 7 главы, которая тогда была. «Никто бы в ней найти не мог того, что моды самовластны в высоком лондонском кругу зовется вульгар». Ну, по-английски правильно было бы сказать «варгар». Но Пушкин, поскольку он английский, значит, учил самоучкой и произносил не по-английски, а по-латыни, поэтому, безусловно, говорил «вульгар». А дальше он говорит, вот это слово, оно у нас пока не снова, вряд ли будет, оно годилось в эпиграмме. Вдруг он говорит с таким мечтательным аппетитом. Оно годилось в эпиграмме. И вот когда-то поэт Павел Антокольский догадался, что от слова «вульгарин» рифмует с фамилией «Булгарин». Вот это абсолютно, по-моему, точная догадка. Оно обгодилось в эпиграмме. Я все это говорю к тому, что седьмая глава была еще новинкой, и реакции на нее тоже были новинкой. Да, вот еще. «На все сердитый господин», «На толки про роман туманный». Это, конечно, имеется в виду Евгений Онегин, что он туманный. Теперь вот к анонимному собеседнику возвращаясь, который так неблагосклонно о герое. Так вот, как в шестой главе, помните, читательница романа на коне въезжает на лошади в главу просто над могилой Ленского, просто оттуда из жизни въезжает в роман. Так здесь, причем глава еще и не дочитана, глава еще не кончена, а она уже в этой главе. Так и здесь перед автором еще один читатель седьмой главы, вот этот господин, своими вопросами. Автор спрашивает, что знаком он вам? Он говорит, да и нет. Он читатель седьмой главы. Почему? Да потому что он на свой лад повторяет те оценки и предположения, которые он вычитал из седьмой главы у Татьяны. А, причем Татьяна мыслит, предполагает, мучится, страдает, думает о своей судьбе. А этот читатель просто так задарма берет ее мысли и догадки и присваивает себе как готовую истину. И поэтому говорит, что тоже корчит так же чудака, космополитом, патриотом, горольдом, квакером, ильмаской щегонёй, иной и так далее, и так далее. То есть он повторяет, он думает, что там написано все про Онегина. И присваивает себе как готовую истину. Она говорит, чудак, и он корчит так же чудака. Она москвич горольдом полосе, и он говорит, горольдом. Она подражание, и он отстать от моды обветшалый. Все истина из чужого кармана. Владимир Федорович Адоевский, современник Пушкина, замечательный писатель, князь Владимир Федорович Адоевский, он писал, вы хотите, чтобы вас научили истине? Знаете ли великую тайну? Истина не передается, пока она сама не выговорится в вашей душе. Славянофилы говорили, истина должна быть не понята, а пережита. Достоевский, кстати, сказал в свое время, оговорился, что Пушкин вообще глава славянофилов. Но почему же все-таки Татьяна, с точки зрения автора, права, а вот этот собеседник, нет, не прав, вызывает гневную отповедь. И вот тут объяснение, почему же все-таки Татьяна права, а вот этот собеседник анонимный не прав, вызывает гневную отповедь. Потому что Татьяна любит Онегина. Потому имеет право думать и предполагать, и открывать в нем все, что угодно. Это делается с любовью. А анонимному господину дела нет до Онегина, потому что он и не имеет права повторять Татьянины мнения. Позже Пушкин скажет в 1935 году, нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви. И вот он защищает своего героя от самолюбивой ничтожности, от посредственности, от глупости, от важных людей, которым важны вздоры, от тех, кому посвящена эта знаменитая строфа «Блажен, кто с молоду был молод» и так далее, так, вовремя созрел, кто освободился от частных и других долгов и так далее, прожил правильную, скучную, рутинную, бессмысленную жизнь, заслужив титул прекрасного человека. Защищает так, словно герой, едва ли не сокровище. Во всяком случае, раз в тысячу лучше. Но ведь с первой главы ясно, что автор дружит с героем, что он любит его, несмотря ни на что. Стал быть, считает, что он и в самом деле лучше многих. Но вот эта пылких душ, неосторожность, самолюбивую ничтожность и оскорбляет, и смешит, это что, про Онегина, пылких душ? Странно, да? Но ведь в первой главе говорится, спрашивается про Онегина, вообще ли был он средь перов, неосторожен и здоров. Вообще, в данном случае, безрезультатно ли он был такой, в общем, неосторожный и здоров. Может быть, сначала и пылок он был, а потом перестал быть таким и неосторожным, и пылким, главное, здоровым. Ведь там же сказано о недуге, о болезни героя, о хандре. То есть автор защищает героя как человек, который в самом деле был или мог быть много лучше этих вот. Вот только с ним случилось несчастье. Он потерял вкус к жизни, представление о цене жизни, чужой и своей. И за этот-то недуг, за эту хандру, за страдание по этому поводу автор и полюбил героя. Ведь те, к которым принадлежит анонимный собеседник, живя вот такой же бессмысленной жизнью, они-то здоровы, довольны собой, каждый из них прекрасный человек, тогда как он от такой жизни заболел хандрой. Его Russian soul, повторяю, русская душа, не выдержала пытки этой жизни. И автор охватывает щемящая жалость к герою до того, что он словно соединяется с ним в одно, но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей сейчас, что обманула нас она. И его болезнь, его вину он разделяет, берет на себя. Автор здесь видит в Онегине лучшее его, как Татьяна когда-то увидела. И это не первый раз в романе ему хочется защитить и оправдать героя-страдальца, не знающего, от чего он страдает, думающего, что от несовершенства мира он страдает. И он сострадает Онегину, несносно там прослыть, вот здесь же в этой главе. И вдруг упирается прослыть тем-то, тем-то, и даже демоном моим упирается свое собственное стихотворение, написанное при начале романа. И именно в этом месте, и даже демоном моим, именно в этом месте Онегин вновь займусь им, убив на поединке друга, вот тут сразу в этом месте как демон, так убив на поединке друга. Одна единственная, возобновляется сюжет здесь. И дальше одна единственная строфа, обозначающая факт путешествия Онегина, который должен был занимать целую главу, которая в самом романе так и не показана. Повторяю, потому что автор понял, что душа героя изуродована так глубоко, что никакие поездки, ничего с ней не могли сделать. И вот, кстати, в этой строфе есть страшноватое место – оставил он свое селение, лесов и нив уединение, где окровавленная тень ему являлась каждый день. Это слово указывает на первую главу. Там есть одно место, там в первой главе, как я говорил, основной мотив сюжетный – это стол. Стол обеденный, туалетный и так далее. И стол, на котором гроб стоит. Так вот, на обеденном столе, разбив окровавленный. Только два раза это слово употребляется в романе. В первой главе и в этой восьмой. Разбив окровавленный – это как бы картинка потребляемого героем с удовольствием мира. И вот здесь окровавленная тень. То есть это в том же ряду в каком-то смысле. Что-то вроде черного юмора есть здесь, в этой рифме последней главы с первой. И вообще вся эта глава пронизана перекличками с другими, словно весь роман втекает в нее. В первой главе Петербург и свет, в восьмой главе тоже Петербург и свет. В первой главе Онегин спешит лететь, мчится туда-то, туда-то, туда-то, к Талон, домой, на бал, а хандра бегает за ним. В восьмой главе муза бегает за автором, Онегин за Татьяной. В первой главе траурная тафта, полку с книгами задернут рамой тафтой, мотив самоубийства, недуг, в восьмой главе идет на мертвеца, похоже. В первой главе с душой полной сожалений, в шестой главе в тоске сердечных угрызений, в восьмой главе в тоске безумных сожалений, такое трехстишие, раскинутое на весь роман, кончая восьмой главой. Во второй главе явление Татьяны автору, в восьмой главе явление музы автору Татьяны Онегину. В третьей главе муки Татьяны, в восьмой муки Онегина. Третье письмо, восьмой письмо. В четвертой главе объяснение Онегина, молчание Татьяны. В восьмой молчание Онегина, объяснение Татьяны. В пятой главе крещенские гадания, в восьмой как теперь окружена крещенским холодом она. В пятой главе «Сон Татьяны», здесь восьмой, и постепенно в усыпление чувств и дум впадает он. В пятой главе «Медведь во сне бежит за ней», Онегин гонится, как тень, восьмой, вплоть до платка. Там то выронит она платок во сне, а здесь или платок подымет ей. Дальше, в шестой и седьмой главах. Глыба снега, так, когда Ленский падает, так медленно по скату гор спадает глыба снеговая. В седьмой главе первой строфе уже снега сбежали мутными ручьями, весна. В восьмой главе грязно тает на улицах разрытый снег. В шестой главе смерть Ленского, в восьмой блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. И блажен, кто праздник жизни рано оставил. Вот. В 6 главе «Прощание с молодостью», в 8 главе «Прощание с романом». В 7 Татьяна идет по дому Онегина, в 8 Онегин идет по дому Татьяны. И, наконец, Ленский в 6 главе на модном слове «идеал» тихонько Ленский задремал перед дуэлью. А здесь, в 8 главе, в последних строфах, «и ты мой верный идеал, Татьяны милый идеал». Все в один клубок. Вот все мотивы в один клубок в 8 главе сплелись. И, в общем, одни и те же мотивы. Потому что в жизни вообще подбор, набор ситуаций жизненных ограничен. Их не так уж много. На этом построена, кстати, сказка народная. В сказках народных, и мы знаем, известно, что сказки разных континентов вообще очень похожи по фабуле, по своей, по событиям и так далее, и так далее. На этом великий наш фольклорист Проб построил свою морфологию сказки. Но вернусь к «Царфе о путешествии». Путешествия ему, как все на свете, надоели. И дальше, послушайте, вот звук. Вот что такое звук? Он возвратился и попал, как чацкий с корабля, на бал. Но вдруг толпа заколебалась, по зале шепот пробежал. Вот попал, как чацкий с корабля, на бал, но вдруг толпа, она возникла из этих звуков, как бы. Соткалась из этих звуков, появилась раньше, чем автор успел договорить про героя и даже про нее. Вот это поразительно. Текст, и даже когда она была нетороплива, текст дышит изумлением. И не разберешь, кто изумляется, автор, герой, может быть, муза, которая там сидит, или все вместе. И поразительно, и что ей душу не смутило, как не была она удивлена, поражена, ей-ей, не то, что содрогнулась и стала вдруг бледна, красна, у нее бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Автор – это изумление Пигмалиона, сотворившего чудо, которое начинает уже само жить. А в самом деле чудесное преображение Татьяны, совершенно неожиданное. А во второй главе само явление, во второй главе не чудо разве, просто ниоткуда она взялась там, это самое. А письмо ее не чудо. Так вот здесь тоже чудо. И когда у меня есть замечательный друг, тоже филолог, замечательная женщина, которая говорит, вот она, значит, выйдя замуж, она как-то приспосабливаться как-то стала, и вот она изменила себя, потому что вот это нужно, что-то такое. Но это не психологический роман, это не про то, как это все произошло, а это про то, что как может произойти с человеком чудо. И как интересно, как во второй главе, когда Татьяна впервые описывается, здесь сплошные отрицательные определения. Там было ни красотой сестры своей, ни свежестью, ни умела, ни хотела, ни играла. И здесь тоже ни торопливо, ни холодна, ни говорливо, без этих маленьких ужимых, без подражательных затей, т.д. Вот такой фольклорный апофатизм. Апофатическое определение – это определение явления или кого-то, или чего-то путем определения, чего в этом определяемом нету. Вот апофатическое определение Бога может быть, предположим. И при всем чуде она та же. Мы постепенно понимаем, что она та же. Во второй главе, я повторяю, она появлялась как с неба царственно, так и здесь. Исследовательница Любовь Кроваль, когда описывается, как к ней дамы ближе, старушки улыбались, и мужчины, девицы проходили тише перед ней и так далее, она говорит, что здесь к ней относятся в свете почти как к духовной персоне. Она бездетна, муж в сражениях изувечен. Я уже говорил раньше, что для такой женщины, как Татьяна, вот такая ситуация, как выше с Онегином, лишь два результата – либо замуж, либо монастырь. Вот практически она, выйдя замуж, она воплотила то, что Василий Васильевич Розанов говорил – брак – это род аскезы. Вот она выбрала такую аскезу. Не монастырь, а вот такая вот. Белинский и прочие о том, что она подчиняется свету, что она учитывает мнение света, что она боится, ничего подобного. Все наоборот, свет склоняется перед ней, это мы видим. Она законодательница зал. Кстати, Татьяна имя означает учредительница. Некоторые критики находили неоправданным психологический переход от одной Татьяны к другой. Но, повторяю, Онегин не психологический роман. Пушкин перешагивает через психологию. Чудо вне психологии. Вообще человек как творение – сплошное чудо. Психология – это только некоторая механика, некоторая технология его физического и психического существования. Не более того. Тем более верный идеал. Какая тут психология? Это не уроки психологии, а уроки поведения человека в жизни. И вот Онегин тоже потрясен. Но чудо он не видит. И как не увидел в ее письме чудо, так и здесь не видит. В чудо не верит. Ему ближе психология. Как изменилась Татьяна? Как твердо в роль свою вошла? Как она это самое? Это уже Онегина голос, а не автор. И все эти соображения, как чувства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет, их пол таков, проказы, слабости случайные, всего, что мой Онегин знал, он все никак не улавливает в ней. Это все не автор, это герой так о ней думает. Он не научен понимать человека иначе, более высоко, как чудо. И у автора и сочувствие к нему, и легкое злорадство. Как изменилась Татьяна, кто б смел искать девчонки нежные, все величавые, все небрежные, законодательный зал. И он ей сердце волновало, о нем она девственно грустит. Он буквально кусает и локти, Онегин. Автор с удовольствием за этим наблюдает. Так тебе и надо, дураку. Забота юности, любовь. Что это? То-то, то-то, то-то или забота юности, любовь. Как дитя влюблен. Ну, мы можем сказать, ну, мол, наконец-то. А нет, черным по белому написано. Но мой Онегин вечер целой Татьяной занят был одной. Не этой девочкой, не смелой, влюбленной, бедной, простой, но равнодушную княгиней, но неприступную богиней роскошной, царственной Невы. И тут автор кидает героя в самый большой контекст. О, люди, все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет, вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай, не рай. Портрет всего человечества со времен грехопадения, о котором вспоминает здесь автор Гаврилиады, который тогда, я говорю, с аппетитом описал этот день. И автор Анчара, природа жаждущих степей, его в день гнева породила. Герой романа – это русский сколок с этого всемирного портрета человеческого. И в своем поведении, и в своем полном непонимании Татьяны, в своих подозрениях, что она чего-то боится, там кого-то, он остается человеком первой главы. Вот какой он там и есть. Человеком-потребителем, гомо-узурпатор, для которого единственный закон – его хотение. Чуда нет, есть только мое желание. Да, он страдает, но страдает именно от того, что другого закона он не знает. Он так воспитан. И вот гонится за ней, как медведь во сне. И вот его письмо. Вот интересно, два письма. И насколько я помню, что никто толком не сопоставлял их. А это необходимо, чтобы понять. Ведь тут центр всего. Вот эти два письма. Поразительная разница. Значит, письмо Татьяны, ведь как еще Пушкин к письму Татьяны, если вы помните, долго подходит, долго кружит вокруг его, побаивается начать его, и, наконец, оправдывается тем, что это по-французски писалось, что это не полный слабый перевод, и так далее, и так далее, и так далее. Что понимает, то есть он дает понять, что это невозможно вот воспроизвести все это. А здесь вот вам письмо его точь-в-точь. Никаких проблем. Им вот интересно. Ее письмо, оно все о нем. Его письмо все о себе. У нее в письме все самое лучшее о нем. У него худшее про нее. Вижу, все вас оскорбит печально. Какое злобное презрение ваш гордый взгляд изобразит. Какому злобному веселью, быть может, повод подаю и так далее. Он предполагает мне то, что вот он знает по этим кокеткам светским. Она говорит всю правду, и про нее, и про себя. Он непрестанно лжет, самому себе даже не знает. Не врет, а ему просто кажется, что было вот так. Вот по тексту смотрим. «Вас искру нежности заметя». Это он заметил. Дальше. Несчастной жертвой Ленский пал. Это, извините, что это такое? Он сам как-то пал? Или что? Но дальше, после этого Ленский пал, дальше такой пассаж. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал, чужой для всех, несчастный я человек, не Ленский, а он несчастный. Как я ошибся, как наказан. В чем он ошибся? Нет, не в том, что он не разглядел ее, а в том, что не понял возможности, что с ней возможно блаженство. Вот в чем он ошибся. И самое, да, замечательное, а каково это вот, и я лишен того. Вот я хочу то-то, то-то, обнять у вас колени, я лишен того. Как-то я могу быть лишен чего-то, если я хочу. Но самое грандиозное это, когда бы вы знали, как ужасно томиться жаждой любви. Это он ей говорит, прочитав ее письмо в свое время. То есть у человека абсолютно мозги, что набекрень просто. Все из-за этой зазерненности, зацикленности на своем «я» и на своем интересе ближайшем. А вот там есть прекрасные строки. «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь». Я их обожал, Маяковский, эти строки. Это прекрасно. Это истинная поэзия, истинная любовь. Но он сам этого не понимает, что это истинная любовь. Он говорит правду, но он сам этой правды не понимает. Вообще мы часто неверно понимаем свои собственные чувства. Вот мне все думается, что у замечательного драматурга нашего Александра Вампилова есть вот это вот, когда человек не очень понимает сам себя и свои собственные чувства и не так их оценивает. Так вот, ему неведома его собственная натура, ему ведома только культура, в которой он воспитан. А там не любовь, а наука страсти нежной. И вот в терминах этой науки страсти нежной написано его письмо. Все, страсть. Он осмысляет собственные чувства вот в этих терминах. А где-то в уголке вот этого понимания мается любовь, как бедная родственница. Вот это эти четыре строчки. Два письма, два понимания любви. У Татьяны любовь, а любовь – это то, где главное – ты. Это русское и вообще человеческое понимание любви. У Онегина страсть – это то, где главное – я. Это из культуры старых обезьян, как сказано в четвертой главе. Вот рационалистический век и так далее, и так далее. Письмо получается о том, что с ним ничего не произошло. Он ничего не понял. Вот отчего Татьяна плачет над каким-то письмом. Она плачет над ним. Ну, я сейчас забегаю вперед. Вот после письма он опять хандра, он начинает опять читать. Очень беспорядочное чтение, в котором немало науки, история Рима Гиббон, философия эстетика Гердер, физиология Биша, даже астрономия Фонтенель. То есть, как будто он хочет постигнуть какие-то законы Вселенной, истории человеческого организма, для того, чтобы понять, что же произошло. Но он не там ищет. Вот ищет, постепенно в усыпление, и чувство дум впадает он. То ли глубины детства, то ли юности, письма девы молодой, то ли какое-то вообще замладенческое состояние, какие-то длинные сказки, вздор живой, какие-то предания сердечные, темные старины, которых он, может, не помнит, но что-то такое вот, что-то сновидческое, выразимое только в языке мифа и сказки, в языке родственной Татьяне и вообще русской души. И он попадает едва ли не в сон Татьяны, только в обратном порядке, в сне Татьяны. Сначала дом в лесу, потом круг бесов, и потом смерть Ленского. Здесь первое – окровавленная тень, труп Ленского. Потом круг товарищей презренных. И потом в самом конце тут то сельский дом, и у окна сидит она. И все она. То есть сон идет наоборот. В сне этом его ничего вещего, ничего поэтического. Он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Просто все наоборот, чем у нее. Ну, такой символ. Разные миры. То, что поняла Татьяна в седьмой главе, что у них разные миры. И вот их свидание. Замечательно. Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна. И тут он ее узнал прежнюю, по внешности, а убранную не узнавал. Вот когда не убрана, она – это она, а когда убрана – это не она. А она видит его сразу насквозь, потому что любит. За этот монолог сколько ее осуждали, начиная с Белинского и кончая Набоковым, какой-то визгливый там чего-то такое, ну, что-то ужасное просто про нее говорили, кончая современными коллегами, нашими зарубежными. Месть, боязнь света, истерический визг Набокова, вот, и прочая чушь. Часто, особенно часто этим грешат женщины, извините. Они ее осуждают. А вот однажды одна девочка в Москве в зале Чайковского, был вечер, пушкинский вечер, организованный храмом Большого Вознесения. И там одна девочка читала вот этот монолог Татьяны. Ей лет 14 было. А я сидел за кулисами и смотрел сзади. И она мне объяснила, как надо читать этот монолог. И я до сих пор еще не научил, не совсем научился. Она читала как бы из позиции, что он еще не встал с колен. Вот она сказала, довольно встаньте, но он как бы еще не встал. И она говорит ему сверху вниз, как бы склоняя голову и объясняя ребенку, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенку, который еще не знает этого. И она действительно, у нее в тончайшей, в то время совершенно ясная, прозрачная человеческая логика. Тогда вы поступили благородно. Когда я вам не нравилась, вам легко было поступить благородно, потому что я вам не нравилась. Теперь, когда я наконец понравилась, отчего же вы ведете себя так неблагородно? И чем я понравилась? Вот всей этой мишурой постылой жизни, мишурой, которая мне постыла, как вы с вашим сердцем и умом так думать, так чувствовать можете? Так дешево, в общем, пошло. Вы чувство мелкого рабу. Она расколола его совершенно, причем со слезами, со скорбью. Я плачу, она действительно уже готова заплакать, потому что ей безумно его жалко. Да, счастья у нее нет. Но она, как выше сказано, сидит покойна и вольна. А Онегин пишет, я думал, вольность и покой замена счастью. Как я ошибся, как... А у нее и у Пушкина тоже на свете счастья нет, но есть покой и воля. Она несчастная, бесчастная, она сидит покойна и вольна, потому что спокойна ее совесть. А что он ей предложил? Адюльтер. И все. И страшно даже подумать, что было бы, если бы она вдруг пошла на это. Для него, такого, каким он, судя по всему поведению, и главное, письму, так и остался, это бы вошло в ряд его романов, в ряд науки страсти нежной, и больше ничего. И она, Татьяна, для нее это было бы падение, она в его глазах упала бы в грязь, и для себя, естественно, тоже. В его же Онегина глазах, для себя. И тогда наступила бы смерть этой любви, ее любви прежде всего. Ведь она правду говорит, она его любит. И во имя этой любви, а не во имя боязни света там или чего-то еще, и нарушение таинства брака, это тоже. Но самое главное, что во имя этой любви, чтобы она не умерла, она, это и для нее святыня, эта любовь, она отказывает ему в его притязаниях. Ибо если бы она пошла с ним, он бы никогда уже не понял, что такое любовь. Только страсть. Впрочем, Достоевский куда лучше сказал про эту ситуацию. Он говорит, нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным. Она не могла переступить через святыню своей любви и своей совести. И то, что ее за это осуждали и осуждают, это показатель совершающейся с человечеством нравственной катастрофы. Уже давно совершается, с XIX века. И вот она окончила свои слова и ушла. У Достоевского «Сне смешного человека» есть слова «Я видел истину». Что-то подобное здесь тоже должно быть. Ради этого героическая судьба Татьяны, она же Иоанна, Жанна д'Арк и так далее, и так далее. Спасти этого человека. Вот «я видел истину», говорит у Достоевского. Онегин в четвертой главе не увидел стоящей перед ним любви. Персонально стоящей любви не увидел. Но теперь, а вдруг он теперь тоже увидел истину? Ведь он стоит как громом поражен. Такого с ним еще не было. Тут и должны бы открыться очи. Вот для этой сцены и есть вся тема Жанны д'Арк, вся тема Иоанны, спасение Отечества. Должны бы открыться очи. Тут герой может увидеть, что есть другие представления о любви, о человеке, о жизни. Что любовь, что человек – это нечто другое, чем то, как его научили думать и чувствовать. Это похоже на финалы Бориса Годунова и Пира во время чумы у Пушкина. Вот-вот и что-то с ним случится. Но тут автор опускает занавес. Ну вот и что мы узнали о герое в результате? Что это обыкновенный слабый человек, подвластный только своим хотениям. А такая слабость – страшная сила. Она способна разрушить человека и человечество, несмотря на любой прогресс. А культ прогресса у нас сейчас невероятный. Прогресс именно в том направлении, чтобы избавить человечество от всяких трудов, чтобы все делалось легко, чтобы «бери от жизни все, вы этого достойны», и так далее, и так далее, чтобы все было легко. И чтобы человек уподобился, в конце концов, животному, который удовлетворяет свои потребности, и все, больше ничего. Да, быть человеком – это крест. И нести его трудно. Но возможно, если человек верит в замысел Бога о тебе, что ты человеком должен быть. Быть человеком трудно, то есть образом, подобием Божьим. Быть человеком трудно, но возможно. Это Татьяна. Вот она, это возможно. Автор создал ее как свой идеал, но сам понимает, что он слаб, как и его герой. Отсюда скорбь финала. Вообще скорбь финала, вот это блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина. Это какой-то очень дальний загляд в судьбы человечества, в то, что может с человечеством случиться в историческом будущем, до чего бы лучше не дожить. Вот что-то так я улавливаю здесь, такой обертон, такую вот мысль, такое чувство. И в ту же осень, когда он написал этот финал, он написал «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». А в «Черновике» было написано сначала «Я жить хочу, чтобы мыслить и мечтать». Но это в любой поэзии может быть сказано. А вот «мыслить и страдать» – это только русское. Русский поэт может сказать. Такого не сказано ни в какой поэзии. Только в той, где есть пророк. И автор постарался следовать тем путем, какой отвечает его совести, его пониманию человека. Ведь Ахматова Анна Андреевна сказала гениально, чем кончился Онегин? Тем, что Пушкин женился. Это поразительно. Человек по-онегински искушенный в науке страсти нежной, человек сходного с Онегиным воспитания, человек, взявший Онегина из себя и честно предъявивший это свое второе «я», представивший на суд совести, на суд русской души в лице Татьяны, этот человек, заканчивая роман, круто меняет свою жизнь. Он вступает в брак, он исполняет свою давнюю еще с юношкой мечту о доме и семье. Это был великий поступок, потому что Наташа Гончарова, он увидел облик своей музы. В чем-то он, вот она, вот он понял, что это она, или никто. Он так и нечто подобное сказал. Или никогда не женюсь. У него были недобрые предчувствия, когда женитьба была. Может, они отозвались тоже в финале. Вот в этот предбрачный период Болдинской осени, когда он писал восьмую главу. Но он поступил так, как, по его пониманию, должен был поступить русский поэт, написавший этот роман о любви, о человеке, о России. Он не бросил свой крест. И вот я повторяю еще раз, роман – это главная проблема романа, это проблема человека. Что такое человек? Потребитель мира, стремящийся сделать лучше себе, или творец, делающий лучше себя? И сохранит ли человек образ Божий в себе? Это все продиктовано эпической музой, как сказал Пушкин в 7 главе. Это не только всечеловеческий вопрос, это русский вопрос. Сегодня, как и при Пушкине, это вопрос нашей национальной духовной идентичности, как сейчас говорят, для которой характерно первенство идеала над интересом. Останется ли Россия Россией? Вот вопрос сегодняшнего дня. Или уподобится чему-то иному? Уж не пародия ли он? А мы сейчас очень пародийную жизнь живем. А если уподобится, значит, исчезнет, как таковая. Может исчезнуть. Как она исчезнет? Как град Китиш уйдет под воду? Или как крейсер «Варяг»? Сегодня, в эту эпоху, которая так трагифарсово похожа на петровскую эпоху, когда было прорублено окно, вот этот вопрос огненно насущен для нас. Онегин стоит как будто громом поражен словами и поступком Татьяны, что такое человек и что такое любовь. Что он поймет, этот русский мыслящий человек, к ногам которого положены такие жертвы? Мальчик убитый и женщина без счастья. Женщина, которая двойник героини, спасшись от иноземцев свое отечество. И поймет ли он это? И, в общем, в заключение могу сказать, что две России здесь в последней главе в конце встречаются. Одна Россия настоящая, а другая беглая от своего предназначения. И вот какая из них? Вот что поймет эта беглая Россия, оставшись, когда Татьяна уходит? Что поймет она про себя, про жизнь, про человека? И в этом безмолвном стоянии героя это символический вопрос именно о судьбах России. И для Пушкина это, по-моему, так было тоже. А для нас тем более. На этот вопрос роман ответа не дает. Роман ждет ответа от нас.